«Эхо Москвы» и «Белковский ТВ» представляют «Русская провокация». Доброй субботы вам, дорогие друзья. Это специальный проект «Белковский ТВ» для радиостанции «Эхо Москвы». Программа «Русская провокация». С вами Станислав Белковский. Слушайте, смотрите, осязайте, обоняйте нас на «Эхе Москвы», в сайте «Эхо Москвы», YouTube-канале «Эхо Москвы» и непосредственно YouTube-канале «Белковский ТВ». Сегодня у нас 1 сентября, День знаний, и поскольку проект у нас образовательный, то мы рады вдвойне нашей встрече и, собственно, светлому празднику 1 сентября. Тема у нас сегодня не такая радостная. Это начало красного террора в 1918 году. Напомню в связи с этим концепцию нашей программы «Русская провокация». Мы читаем газету «Известия» за 1918 год, и в тех драматических, революционных, военных, трагических временах находим параллели с днями сегодняшними, с эпохой 100 лет спустя. 2018 годом. Может быть, гораздо более скучной, чем та, но от этого не теряющая основных исторических черт, которые определяют облик любой и каждой эпохи в соответствии с тремя законами диалектики, как известно. Итак, 30 августа 1918 года произошло сразу два террористических акта, серьезно повлиявших на судьбу большевистской партии, большевистской власти и России тех времен. Утром 30 августа 1918 года в Петрограде был убит глава Петроградской чрезвычайной комиссии, комиссар внутренних дел Моисей Соломонович Урицкий. В тот же день вечером было совершено покушение на председателя Совнаркома, лидера Советской России Владимира Ильича Ленина. Начнем со второго, поскольку это более значительное событие. Покушение на Владимира Ильича Ленина состоялось на заводе Михельсона, который впоследствии еще при жизни вождя в 1922 году был назван заводом Владимира Ильича. Он и сейчас остается Московским электромеханическим заводом имени Ильича, и сейчас на нем, кажется, выпускают электрические плиты и электродвигатели. Впрочем, в крупных российских городах я не видел ни одной, в домах россиян я не видел ни одной плиты производства Московского электромеханического завода, и, возможно, они выпускаются исключительно для военных нужд. Поскольку изначально завод Михельсона был предназначен для военных поставок, он производил снаряды, и в 1916 году предприимчивый бизнесмен Лев Михельсон купил его, рассчитывая на бездонную бочку, конечно, государственного оборонного заказа, который был таким же пространством для освоения средств во время Первой мировой войны, как и сегодня во время Четвертой гибридной мировой войны имени Владимира Владимировича Путина. Но Лев Михельсон немножко просчитался, поскольку уже через год случилась Великая Октябрьская социалистическая революция, и завод его был национализирован. Он по-прежнему производил боеприпасы, но, как пелось в известном народном произведении середины конца 50-х годов, «цветет белися луча не для Лаврентия Павловича, а для Климента Ефремовича и Вячеслава Михайловича». Лев Михельсон остался в стороне от этого праздника жизни. Кстати, то, что завод назвали в 1922 году не именем Ленина, а именем Владимира Ильича, это очень грамотно и мудро, потому что ведь нельзя доказать, что именно в честь вождя назвали завод. Собственно, этим мог бы пользоваться и Владимир Владимирович Путин, сегодняшний лидер Российской Федерации. Можно ведь называть разные объекты именем Владимира Владимировича, а не Путина. И тогда формально никаких претензий нет. Ну, скажем, проспект Владимира Владимировича вместо Ленинского проспекта. Потом поди докажи, что Путин имеет к этому какое-то отношение. Может быть, речь идет о Маяковском, Набокове или каком-то собирательном образе всех Владимиров Владимировичей, внесших заметный вклад в русскую историю. Собственно, этим приемом широко пользуется Рамзан Ахматович Кадыров, нынешний глава Чеченской Республики, который сплошь и рядом называет все именем Кадырова. А когда кто-то пытается заикнуться на тему, почему же по живому человеку называют примечательный объект, он говорит, так это не в честь меня, а в честь моего отца Ахмата Хаджи Кадырова. И взятки гладки. Итак, возвращаемся на завод Михельсона 30 августа 1918 года. Владимир Ильич Ленин знал о том, что Моисей Соломонович Урицкий уже убит тем утром, и что это вызвало известные тревоги и треволнения в руководстве большевистской партии и силовых структур. Однако это не остановило его от того, чтобы поехать на завод в Замоскворечье безо всякой охраны, а только на своем фирменном Rolls-Royce Silver Ghost, Rolls-Royce, серебряный дух, с водителем Степаном Гилем. Других мер безопасности принято не было. Многие историки анализируют, почему именно так, почему Ильич не убоялся неблагоприятного развития событий, почему его не напугало убийство Урицкого. Версии существуют самые разные. А моя версия такова. Владимир Ильич Ульянов-Ленин был ярко выраженный фаталист. Именно поэтому он сумел стать первым образцом классического восточного тирана в России 20 века. Конечно, черты восточных тиранов несли и многие другие российские и русские правители, предшественники Ленина, особенно с учетом того цивилизационно-ментального вклада, который внесла в становление нашей государственности Золотая Орда. Но именно трудно было представить себе восточного тирана после февральской революции 1917 года, однако он явился сначала в образе Ленина, потом уже в образе его преемника Иосифа Виссарионовича Сталина, поскольку восточное мышление вообще глубоко фаталистично. Во-вторых, Ленин достаточно спокойно относился к крови и смерти. Он легко подписывал расстрельные приговоры, давал указания об уничтожении сотен и тысяч людей, и точно так же он относился и к своей собственной жизни. Он твердо знал, что если ему суждено погибнуть, то он погибнет, не суждено – не погибнет. Вот почему он так безалаберно, на первый взгляд, отправился на завод Михельсона. Дальше с покушением связано несколько странных подробностей, которые позволяют поставить под сомнение его официальную большевистскую версию, которую многие из нас изучали в советской средней общеобразовательной школе. А кто не изучал, может прошерстить учебники и официальные исторические и историографические пособия тех времен. В соответствии с воспоминаниями Владимира Бонч-Бруевича, управляющего делами Совнаркома, известие о покушении на Ленина пришло около 6 вечера, 18:00. Стреляла в него из Браунинга представительница партии социалистов-революционеров Фанни Каплан. Ленин был ранен дважды, в шею и в руку. Кровь от первой раны попала в легкое. Третья пуля попала в некую даму, которая в этот момент затеяла разговор с Лениным о том, почему на вокзалах изымают хлеб. Потом толпа едва не устроила самосуд над Фанни Каплан. В итоге доблестные чекисты отбили эсерку, но, впрочем, и казнили ее по поручению председателя Всероссийского центрального исполнительного комитета Якова Михайловича Свердлова 4 сентября 1918 года без суда. Расстреляли Фанни Каплан непосредственно в Кремле, на территории Московского Кремля. Исполнил бессудный приговор комендант Кремля, бывший матрос Балтийского флота Павел Мальков, а в качестве свидетеля, который должен был подтвердить, что все так оно и было, приглашен был известный русский поэт Демьян Бедный. В девичестве Ефим Алексеевич Придворов. Такова официальная история вопроса. Русская провокация со Станиславом Белковским. Правда, шофер Владимира Ленина Степан Гиль утверждает в своих воспоминаниях, что Rolls-Royce Silver Ghost с вождем мирового пролетариата на борту прибыл на завод Михельсона около 10 вечера, 22:00. Соответственно, около 23:00 Фанни Каплан была схвачена, и допрос ее непосредственно наркомом юстиции Советской России товарищем Курским начался в 23:30. Ну да, мы можем считать, что Владимир Бонч-Бруевич переволновался и перепутал время. Но что, так сказать, как говорилось в пьесе Юрия Карловича «Олеши. Смерть Занда», я, конечно, могу галлюцинировать, но шкаф галлюцинировать не может. Потому что в газете «Известия» за 31 августа 1918 года, то есть уже на следующий день была опубликована вся документация, связанная с покушением на Владимира Ильича Ленина, опубликован, собственно, документ. Воззвание за подписью Якова Михайловича Свердлова, все того же. Всем советам рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов, всем армиям, всем. Абстрагируясь пока от деталей содержания этого документа, мы можем обратить внимание, что дата, хронометраж указан так. 30 августа 1918 года. 10 часов 40 минут вечера, то есть за 20 минут до задержания Фанни Каплан. Документ уже был готов, не только написан, но и готов к публикации. Эти нестыковки по времени заставляют предположить, что официальная версия не совсем верна. Также странной выглядит и сама фигура Фанни Каплан, урожденной Фейги Хайемовны Ройтблат. Она была известна под разными именами, но, впрочем, все ее биографы сходятся к нескольким основным реперным точкам биографии человека, считающегося потенциальным убийцей Владимира Ильича Ульянова Ленина. Фейга Хайемовна Ройтблат родилась в 1890 году в Волынской губернии. Уже в 1906 году, в возрасте 16 лет, она была приговорена к смертной казни за соучастие в покушении на киевского генерал-губернатора Владимира Сухомлинова. Тогда она была анархисткой, и само покушение готовили анархисты. После чего будущая Фанни Каплан отправилась на каторгу. Смертную казнь изменили каторгой, которую она проводила в Окатуйской и Мальцевской каторжных тюрьмах, где, в частности, познакомилась с легендарной эсеркой Марией Спиридоновой, будущим кандидатом от коалиции большевиков и левых эсеров на пост спикера учредительного собрания в 1918 году, и перешла под крыло эсеров. При этом, как считается, на каторге она практически полностью ослепла. Впрочем, один из врачей, который осматривал Фанни Каплан в Окатуйской каторжной тюрьме, считал, что ее ослепление носит скорее истерический, истероидный характер. И поэтому она может видеть, ибо никаких органических поражений тканей глаза наружного отдела зрительного анализатора у нее не было. Она ходила без очков, различала силуэты предметов. Но мы знаем также, что она была амнистирована сразу после февральской революции 1617 года, после чего отправилась отдыхать в санаторий в Евпаторию, в Крым, тогда и сейчас российский де-факто, где познакомилась с примечательным джентльменом по имени Дмитрий Ильич Ульянов. То был родной брат Владимира Ильича Ленина. И Дмитрий Ильич Ульянов составил ей протекцию в Харьковскую офтальмологическую клинику доктора Гершмана. Стефания Каплан сделали операцию и еще существенно улучшили ее зрение, что в совокупности с подозрением на истероидный, невротический характер слепоты, в общем, довело ситуацию до возможности пристального разглядывания всего чего угодно. Жизнь Фанни Каплан насыщена некоторыми другими мистическими подробностями. В частности, в Москве, между поездками в Евпаторию и в Харьковскую клинику доктора Гершмана, она жила у своей соратницы по каторге Анны Пегит, в доме, построенном отцом Анны, капиталистом Пегитом. Причем это тот самый дом, где, собственно, находится нехорошая квартира профессора Воланда, описанная Михаилом Афанасьевичем Булгаковым в «Мастере и Маргарите». Мы вспомним, что вообще как бы вся топонимика «Мастера и Маргарита» очень тесно связана с большевистскими вождями и важными событиями советской власти. Бал у сатаны, как мы помним, происходит, скорее всего, в Спасо-Хаус, резиденции посла Соединенных Штатов Америки, тогда первого в истории американского посла в Москве Уильяма Буллета, которого многие считают одним из прототипов или, по крайней мере, частью синтетического прототипа профессора Воланда, поскольку внешнее описание Воланда очень совпадает с портретом Буллета, известным нам по фотографии. Буллет был тем человеком, который в конце 1918 года предлагал большевикам некий пакт на фоне разгрома Германской империи, но в этот момент резко возросли надежды на то, что белое движение в союзе с СССР победит, и, собственно, Великобритании и США, чьи интересы представлял Уильям Буллет, тогда еще не посол, а просто спецкурьер, разочаровались в самой этой перспективе. Власть большевиков казалась настолько хрупкой, что с ней уже не надо было ни о чем договариваться. Исторические расчеты не оправдались, но это совсем другая история. Первый человек, который контактировал с Фанни Каплан после покушения на товарища Ленина, был некий комиссар Батулин, который встретил заговорщицу и потенциальную убийцу на трамвайной остановке на Большой Серпуховской улице рядом с заводом Михельсона и заговорил с ней. Причем никаких прямых указаний на то, что собеседница комиссара Батулин имела какое-то отношение к только что свершившемуся выстрелу и свершившимся трем выстрелам не было. Просто перед комиссаром Батулиным стояла некая сумрачная женщина, которая вела себя несколько неадекватно. И в ответ на его наводящий вопрос сказала: «Это сделала не я». После чего Батулин понял, что Фанни Каплан понимает, о чем речь, но его собеседница, тогда еще не было известно, что это Фанни Каплан. Собственно, в этот момент ее и задержали. Очень скоро, то есть буквально через полчаса, задержанная взяла вину на себя, заявив, что хотела убить Владимира Ильича Ленина за его измену делу революции и за то, что если он будет долго жить, победа социализма в России отложится на несколько десятилетий. При этом она признала свою связь с социалистами-революционерами, но заявила, что действовала по индивидуальному поручению, по индивидуальной инициативе, а не по партийному заданию. Поскольку партия социалистов-революционеров в то время еще не одобряла индивидуальный террор и согласия на то, чтобы кто-то из СССР стрелял в Ленина по партийному поручению, это было гораздо почетнее, чем просто по собственной личной воле, не давала. Впрочем, задержанный в конце 1918 года руководитель боевого крыла социалистов-революционеров Григорий Семенов и его ближайшая помощница-соратница Лидия Коноплева дали показания, что Фанни Каплан таки действовала по указанию эсеров. Это, кстати, те самые люди, которые организовали убийство еще одного видного большевика, конечно, далеко не такого видного, как Ленин, но все-таки заметного, Моисея Володарского в Петрограде 20 июня 1918 года. В эфире «Русская провокация» со Станиславом Белковским. Впрочем, есть основания ставить под сомнение показания товарищей Семенова и Коноплевой, поскольку ясно, что уже в конце 1918 года они были завербованы большевик-чекистами, именно поэтому их не расстреляли, а дали возможность еще спокойно пожить и поработать, а главное – выступить с ключевыми свидетелями обвинения на процессе против партии социалистов-революционеров в 1922 году, Кроме того, в перерыве между 1918 и 1922 годами товарищи Семенов и Коноплев выполняли и разные ответственные задания большевиков и ЧК. Например, Семенов ездил в Варшаву к Борису Савенкову и самим фактом своего контакта и обсуждения неких деликатных тем пытался дискредитировать товарища Савенкова в глазах поляков, что было для последнего в то время достаточно важно. Поэтому, собственно, на показания мы не можем опираться точно на это, как на исторические свидетельства. Изначально исчез и Браунинг, из которого стреляли во Владимира Ильича Ленина. Он был найден через несколько дней на территории завода Михельсона, и в процессе экспертизы было установлено, что пули, попавшие в вождя, в его анонимную собеседницу, не соответствуют модели Браунинга. Впрочем, это было уже не важно. Вердикт был вынесен. Покушение на Ленина, как и убийство Моисея Урицкого, были использованы для развязывания красного террора. Скажу перед тем, как перейти непосредственно к теме красного террора, о убийстве Моисея Соломоновича Урицкого. Его убил, как известно, молодой эсер, поэт Леонид Акимович или Якимович Кенигиссер. Выходец из семьи крещенного еврея, весьма крупного и влиятельного инженера, у которого в гостях пребывала половина Петербурга. То есть фактически Кенигиссер принадлежал к элитной семье. Он отнюдь не был аутсайдером дореволюционного петроградского общества. Кумиром Леонида Кенигиссера был известный революционер Леонид Лопатин, который в то время, уже во втором десятилетии 20 века, был человеком преклонных лет и больным, а в свое время провел много лет в тюрьме и на каторге, переводил «Капитал» Маркса, поддерживал всячески Николая Гавриловича Чернышевского и даже планировал его побег из сибирской ссылки, вообще был знаковый для революционного движения России фигурой. Но к 1617 году революционный пыл Германа Лопатина несколько спал, и он был уже скорее философом революции, прошедшей перед его глазами. Сам же Моисей Соломонович Урицкий, кстати, один из самых опытных на то время большевистских деятелей, ему было целых 45 лет. В 1618 году старше его был только 48-летний Владимир Ильич Ленин. Все остальные, включая Троцкого, Сталина и Свердлова, были существенно моложе. Родом был из Киевской губернии, Черкасского уезда, сейчас Черкасская область, тогда она входила в состав Киевской губернии. Учился изначально в Ешиве, еврейском учебном заведении, русский язык начал изучать в 13 лет, по свидетельству его родственников. Но, несмотря на это, весьма в этом деле преуспел. Он очень хорошо писал и говорил по-русски. Был выслан за границу вскоре после событий Первой русской революции. И умудрился стать секретарем Георгия Валентиновича Плеханова. Это, собственно, и приблизило его к будущим большевистским вождям, поскольку для Владимира Ильича Ленина Плеханов был несомненным кумиром в те годы. Не впоследствии, но в те годы да. Впрочем, к 1917-18 годам Моисей Урицкий подошел в качестве фаната и члена команды скорее Льва Троцкого, чем Владимира Ленина. В конце 1917 года зафиксировано такое, тогда вполне стандартное по последующим меркам крамольное высказывание Моисея Урицкого. Вот пришла Великая революция, и чувствуется, что как не умен Ленин, а начинает тускнеть рядом с гением Троцкого. Напомню, что в конце октября 1917 года, когда Ленин на перекладных возвращался из Гельсингфорса в Петроград и прибыл в Петроград, собственно, непосредственно вечером 25 октября, в день Октябрьского переворота, вероятность того, что председателем Совета народных комиссаров и вообще вождем революции станет Лев Троцкий, была отнюдь не маленькой. Троцкого подвели официально его еврейские комплексы. Он считал, что именно этнический русский, ну хотя Ленин тоже был на четверть еврей по матери, но все-таки он был официальным этническим русским и представителем дворянства, его отец получил пожизненное дворянство, будучи руководителем учебных заведений города Симбирска, подходит для того, чтобы возглавить русскую революцию и стать лидером русского народа больше, чем официальный урожденный еврей. Хотя на самом деле, конечно, истинная мотивация Льва Давыдовича лежала несколько в иной плоскости. Он считал, что класс бьет порядок. И с учетом его харизмы, и вот того самого гения, о котором говорил Моисей Соломонович Урицкий, он все равно будет более влиятельной фигурой, чем Ленин. История его опровергла. Порядок бьет класс. Он проиграл не только Ленину конкуренцию за реальное лидерство в партии и стране, но и потом уже куда более блеклой, на первый взгляд, фигуре Иосифу Сталину. Анатолий Васильевич Луначарский характеризовал Урицкого так. Я смотрел на деятельность Моисея Соломоновича как настоящее чудо работоспособности, самообладания и сообразительности. Сколько проклятий, сколько обвинений сыпалось на его голову за это время. Соединив в своих руках и чрезвычайную комиссию, комиссариат внутренних дел. И во многом руководящий роль в иностранных делах. Он был самым страшным в Петрограде врагом воров и разбойников империализма всех мастей и всех разновидностей. Они знали, какого могучего врага имели в нем. Ненавидели его и обыватели, для которых он был воплощением большевистского террора. Моисей Соломонович много страдал на своем посту, но никому не слышали ни одной жалобы от этого сильного человека. Весь дисциплин он был действительно воплощением революционного долга. Впрочем, известный американский историк, родившийся в Лондоне в 1634 году, Александр Рабинович, потомок эмигрантов из России, как нетрудно догадаться, в своих многочисленных исследованиях, посвященных красному террору, утверждает, я склонен согласиться с этими утверждениями, также из анализа других источников, что Моисей Урицкий ответ не был самым жестоким и кровавым. Да, он был главой Петроградской ЧК и одновременно комиссаром внутренних дел, собственно, это случилось тогда в марте 1918 года, когда общенациональные учреждения приехали из Петрограда в Москву в связи с переносом столицы. Но во многом даже он противился разгулу террора. В частности, он предотвратил массовые расправы над врагами большевиков после убийства Володарского в июне. И он же выступал против принятого 19 августа 1918 года решения о том, что чекисты могут расстреливать по подозрению в их причастности к контрреволюции. 21 августа он же был единственным петроградской ЧК, кто выступал против казни группы потенциальных бунтовщиков, в состав которых входил товарищ Леонида Кнегиссера по Михайловскому артиллерийскому училищу юнкер Владимир Перельцвейк. Гибель Перельцвейга и стала формальным поводом для убийства Урицкого Леонидом Кнегиссером. Детонатором взрыва, триггером. Хотя, конечно, не причиной того, что Леонид Кнегиссер отважился на это деяние. Впрочем, ясно, что говорить о каких-то качественных отличиях Моисея Урицкого от других большевистских палачей не приходится. Они были, скорее, количественными. Леонид Кнегиссер фигура весьма примечательная. Его считали очень хорошим поэтом в то время. Он, кстати, вместе с Владимиром Перельцвейгом, своим другом, был в числе юнкеров, защищавших Зимний дворец в ночь 25 на 26 октября 1617 года, как мы знаем, безуспешно. Кроме того, Леонид Кнегиссер известен как культовая фигура гей-сообщества, но само по себе это не было бы так интересно, если бы он не считался любовником Сергея Есенина. Об этом говорили и писали многие, и этот сюжет еще недостаточно изучен. Он действительно был натурой весьма романтической и был абсолютно не удовлетворен своим положением члена достаточно буржуазной семьи. Основной мотив, который обозначил Кнегиссер в момент своего задержания, искупить вину евреев перед русским народом, в первую очередь евреев-большевиков. Он сказал об этом так. «Я еврей. Я убил вампира-еврея, каплю за каплей пившего кровь русского народа. Я стремился показать русскому народу, что для нас Урицкий не еврей. Он отщепенец. Я убил его в надежде восстановить доброе имя русских евреев». То есть задача была достаточно планетарной. Накануне убийства, 29 августа, Леонид Кнегиссер позвонил в Петроградскую чрезвычайную комиссию, чтобы поговорить с Моисеем Соломоновичем Урицким. И поговорил с ним, да. Были такие времена, когда глава ЧК соединялся с неизвестным ему человеком по телефону. Это было понятно. Точно так же Раскольников приходил, чтобы послушать звонок в квартире старухи-проценщицы Алены Ивановны. Точно так же Шарлотта Корде, убийца известного французского революционера Марата, очень долго говорила с Маратом, сидевшим в ванне перед тем, как его зарезать. Он должен был почувствовать живой голос жертвы. Обычный синдром террориста такого плана. Петроградская ЧК располагалась на Дворцовой площади. Кстати, именно по этой причине Дворцовая площадь была переименована в честь Урицкого и называлась площадью Урицкого вплоть аж до 1944 года, когда некоторые большевистские бренды стали уже весьма немодными, а товарищ Сталин стал активно возвращаться к идеям русского национализма и к самой технологии их сочленения с коммунизмом на излете Великой Отечественной войны. Кнегиссер подъехал к ЧК на велосипеде и спросил у швейцара, унаследованного Моисеем Урицким еще от царских времен, классического русского швейцара, принимает ли уже товарищ Урицкий. «Еще не приехали», — сказал швейцар. Впрочем, скоро Урицкий появился, и Кнегиссер, который практически никак в жизни не стрелял, не промахнулся ни разу. Таков был его порыв. И как свидетельствует хроникер, если бы Кнегиссер был профессиональным киллером, он легко ушел бы с места преступления, не оставив следов. Но он был революционер-любитель, террорист-любитель, и поэтому вместо того, чтобы бежать бросив револьвер, он просто пошел с ним по улице и был вскоре задержан. Арестованы были и родные Леонида Кнегиссера, правда, ненадолгое время. После расстрела отпрыска их отпустили. В день, когда мать Леонида Кнегиссера была выпущена из тюрьмы, И по телефону сообщили из больницы, что умирает тот самый Герман Лопатин. Русская провокация со Станиславом Белковским. Продолжение следует. Эхо Москвы и Белковский ТВ представляют «Русская провокация». С вами Станислав Белковский. Тема у нас «Начало красного террора» в 1918 году. Итак, 30 августа 1918 года произошло сразу два террористических акта, серьезно повлиявших на судьбу большевистской партии, большевистской власти и России тех времен. Утром 30 августа 1918 года в Петрограде был убит глава Петроградской чрезвычайной комиссии, комиссар внутренних дел Моисей Соломонович Урицкий. В тот же день вечером было совершено покушение на председателя Совнаркома, лидера Советской России Владимира Ильича Ленина. Итак, как пишет выдающийся русский писатель Марк Алданов в эссе «Убийство Урицкого», Роза Львовна, мать книги, немедленно отправилась в Петропавловскую больницу. Герман Александрович Лопатин, бывший в полном сознании, сказал ей, что счастлив увидеть ее перед смертью. «Я думал, вы на меня сердитесь?» «За что?» «За гибель вашего сына». «Чем же вы в ней виноваты?» – сказала Роза Львовна Лопатину. Он промолчал и не сказал больше ничего. Лопатин скончался через несколько часов. Кенигисера расстреляли. От него, как я уже говорил, остались стихи, которые высоко ценили современники, и которые, возможно, гораздо меньше будут ценить потомки. Одно из стихотворений я сейчас прочитаю. К сожалению, не наизусть, поскольку голова Белковского, как и Москва, не резиновая. Но это стихотворение очень точно отражает настроение этого прекрасного юноши. И базовый мотив его преступление, убийство главы питерского ЧК. Стихотворение называется «Смотр». Пожалуй, это самое известное стихотворение Леонида Кенигисера. «На солнце сверкает штыками пехота, за ней в глубине донцы-казаки, пред полками Керенский на белом коне. Он поднял усталые веки, он речь говорит, тишина. О, голос, запомнить навеки, Россия, свобода, война. Сердца из огня и железа, а дух зеленеющий дуб, и песня орел Марсельеза летит из серебряных труб. На битву и бесы отпрянут, и сквозь потемневшую твердь архангелы с завистью глянут на нашу веселую смерть. И если, шатаясь от боли, к тебе припаду я, о мать, и буду в покинутом поле с простреленной грудью лежать, тогда у блаженного входа в предсмертном и радостном сне я вспомню Россия, свобода, Керенский на белом коне». Кенигисера расстреляли, и вернемся теперь на пару минут, собственно, к общеполитическому контексту этого страшного дня 30 августа. Впрочем, наверное, не более страшного, чем любая дата 1918 года, проходившая под знаком большевистского террора, который лишь формально начался после убийства Урицкого и покушения на Ленина, а фактически беспрестанно, с той или иной интенсивностью, шел все время. В общем, продолжался и до кончины Иосифа Сталина в массовых масштабах. Поэтому вычленять как красный террор как некий небольшой отрезок 1918 года — это дело лишь большевистских коммунистических историографов, которые хотят сказать, что то была система локальных эксцессов и ответов на реальные вызовы и угрозы для большевистской власти. Но эти вызовы и угрозы большевистская власть себе создавала сама. В середине 1970-х годов несколько историков, первым из которых был русский эмигрант Борис Орлов, сформировали теорию, согласно которой за покушением на Владимира Ильича Ленина могли стоять Яков Михайлович Свердлов и Феликс Эдмундович Дзержинский. Но о явных нестыковках по времени покушения и сообщений их в известиях, а это были известия в ЦИК, не будем забывать, то есть непосредственным куратором нашей газеты «Известия» был Свердлов, товарищ Свердлов. Мы уже говорили. Скажем пару слов и о личности Якова Михайловича Свердлова. Весьма амбициозного молодого человека, который очень понравился Ленину, хотя познакомился с ним только в 1917 году, своими организационными способностями. Очень быстро Свердлов возглавил оргсекретариат ЦК РСДРП, а потом и Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет. При этом, если, скажем, Лев Давыдович Троцкий видел в ЦИК как исключительно технический орган, то Яков Михайлович Свердлов считал иначе, и Троцкий упоминал об их идеологических и политических конфликтах на эту тему. Когда Ленин болел после покушения, Свердлов де-факто исполнял обязанности председателя Совета народных комиссаров и технично блокировал любые попытки избрания исполняющего обязанности. Он сидел в кабинете Ленина и подписывал все решения СНК. Здесь надо отметить, что тяжесть ранений Владимира Ильича тоже несколько преувеличена. 30 августа было покушение. Вскоре Ильич переехал из Москвы в Горки под Москву. Уже 14 октября он вернулся к делам, и 22 октября отмечено его первое большое публичное выступление. То есть не так уж был страшен черт, как его малевали. Кстати, первый тяжелый инсульт у Владимира Ильича Ленина случился скорее после похорон НС «Армант». в сентябре у Кремлевской стены в 1620 году, но это, опять же, совсем другая история, которую мы обсудим как-нибудь отдельно, когда поговорим об уникальной любви вождя мирового пролетариата, стремившегося стать дьяволом, стремившегося сознательно, но так и не сумевшего избежать базовых фундаментальных человеческих чувств. В марте 1919 года Яков Михайлович Свердлов безвременно скончался от эпидемии испанки, то есть гриппа. И вот историки традиции Бориса Орлова, к которому относится и отчасти относится мой приятель Юрий Фельштинский, считают, что подобно тому, как Свердлов мог быть причастен к покушению на Ленина, так и Ленин мог отравить Свердлова. Впрочем, с таким же успехом можно подозревать в отравлении Свердлова Иосифа Виссарионовича Сталина, поскольку де-факто все полномочия Свердлова перешли к Сталину. И если бы Свердлов не умер в 1919, то генеральным секретарем партии в 1922 со всеми вытекающими отсюда последствиями мог бы стать именно он. Примечательно, что Свердлов и Сталин вместе находились в ссылке в Таруханском крае. И уже тогда между ними был существенный антагонизм. Свердлов чувствовал свое явственное превосходство перед Сталином, которое Сталин органически принять не хотел. Сталин назвал свою собаку Яшкой, и в своих воспоминаниях писал о том, что Свердлову это было обидно, как же он Яшка и собака Яшка. Очень примечательный рассказ Иосифа Виссарионовича, будущего властителя коммунистического мира и половины человечества, о том, как они со Свердловым мыли посуду. Свердлов мыл его собственноручно, а Сталин этого никогда не делал. Он ставил все тарелки перед собакой и Яшкой, и Яшка их вылизывал. Вот такие различия в пролетарской гигиене. Надо сказать, что этот сюжет хорошо психологически характеризует Иосифа Виссарионовича и те методы, с помощью которых он пришел к власти и на протяжении 30 лет ее удерживал своей сухой, костлявой рукой. И одна небольшая цитата из Якова Михайловича Свердлова о Иосифе Виссарионовиче Сталине, чтобы было понятно, что эти люди стали врагами еще задолго до того, как пришли к власти совместно. Это отрывок из письма Якова Михайловича Свердлова, некой неизвестной корреспондентки от 12 марта 1914 года, то есть уже после Таруханской ссылки, но еще до начала даже мировой войны. «Мы с приятелем Сталина во многом разнимся. Он очень живой человек и сохранил, несмотря на свои 40 лет, 40 лет это уже старости, Свердлов подчеркивает, как он молод, по сравнению с Иосифом Виссарионовичем, способность живо реагировать на самые различные явления. Во многих случаях у него возникают новые вопросы там, где для меня их уже нет. Я думаю, сарказм этого высказывания понимаем. В этом смысле он свежее меня. Не подумай, что я ставлю его выше себя. Нет, я крупнее, это он сам осознает. Теоретические вопросы вызывают у нас мало споров. Да и нет особого интереса спорить с ним, ибо у меня значительный перевес. Поспорили, сыграли партию в шахматы, я дал ему мат, затем разошлись за поздним временем. А утром снова встретимся, и так каждый день. Нас здесь только двое. Нас было только двое. В эфире «Русская провокация» со Станиславом Белковским. Так что конспирологические теории, связанные с покушением Свердлова и Дзержинского на Ленина и последующим устранением Свердлова, имеют право на существование, хотя я склонен согласиться и с упоминавшимся мной уже Александром Рабиновичем, также весьма влиятельным историком, о том, что такие оценки не вполне соответствуют пониманию идеологии большевистских вождей, их базовой системы взглядов на жизнь, а ведь это действительно были идеологически мотивированные люди, а они не просто боролись за власть, у них была еще общая цель. У них был проект построения социализма в отдельно взятой стране. Да, они люди были безмерные, безразмерно жестокие, склонные к любому кровопролитию. Но это кровопролитие, под этим кровопролитием был и весомый, значительный, прочный идеологический фундамент. Поэтому просто устранить Ленина означало серьезно дестабилизировать большевистскую партию и коммунистическую власть. И могли ли на это пойти Свердлов и Дзержинский? Ради чего? Ведь этого можно было добиться и меньшей крови. То же касается и смерти Свердлова от испанки. Скорее всего, этот диагноз верен. Но все эти преступления так или иначе стали поводом для формального развязывания красного террора, о чем мы уже говорили. И здесь необходимо упомянуть заговор послов, поскольку у ВЧК, у товарища Дзержинского и его ключевого заместителя Петерса было жгучее желание приписать покушение на Ленина убийство Урицкого проискам Антанты, англичан и французов. Именно в те дни был разоблачен заговор послов, ключевой фигурой которого был британский посланник Брюс Локхарт. Он был увлечен в том, что действуя совместно якобы с американскими и французскими дипломатами, то есть противниками Германии и, собственно, Брест-Литовского мира, высвободившего Германии определенные ресурсы для войны на Западном фронте, они передали 1 200 000 рублей латышским стрелкам для организации переворота в Москве. Оператором, впрочем, этой сделки по получению 1 200 000 рублей, что, скорее всего, правда, был чекистский большевистский провокатор Берзин. Ну, провокатором он был в данном случае не по основной специальности, а по роли, которую он играл в истории с заговором послов. Он был направлен Дзержинским и Петерсом, он был командир артиллерийского дивизиона латышских стрелков, при этом выдавал себя за полковника с согласия своих боссов, и, значит, при получении 1 200 000 рублей все им схлопнулось. Локхарт и еще несколько западных дипломатов, а также британский разведчик, наш соотечественник Сидней Рейли, были задержаны. Впрочем, достаточно скоро они покинули как застенки, так и Россию. Пикантная подробность здесь в том, что, возможно, в разоблачении заговора послов играла тогдашняя возлюбленная Локхарта Мария Игнатьевна Закревская. она же Мора Будгарк, Бенкендорф. Впоследствии любовница Максима Горького и даже Герберта Уэллса, героиня известной книги Нины Берберовой, вдовы Владислава Ходосевича, «Железная женщина». Локкарт просил не только за себя, но и за нее, и Россию они покинули вместе. Красный террор был объявлен Яковом Свердловым 2 сентября в обращении в ЦИК и подтвердил постановлением Совнаркома от 5 сентября. При этом хочу отметить, что 26 октября 1917 года, придя к власти, большевики отменили смертную казнь. Впрочем, это не помешало им немедленно создать систему революционных трибуналов и вообще разработать массу мер в обход как бы формального запрета смертной казни. Ведь когда человека убивают без суда, например, те же чекисты, это же не смертная казнь юридически. Нет, а значит и запрет смертной казни формально не отменен. Впрочем, 13 июня 1918 года он был отменен и формально, поскольку стало ясно, что без тотального устрашения противников большевизма, которых тогда было больше половины страны, удержаться у власти Владимиру Ильичу Ленину и сотоварищей не удастся. Сразу после 5 сентября, выхода соответствующего постановления Совнаркома, Феликс Эдмундович Дзержинский заявил: «Законы 3 и 5 сентября наконец наделили нас законными правами на то, против чего возражали до сих пор некоторые товарищи по партии, на то, чтобы кончать немедленно, не спрашивая ничего разрешения с контрреволюционной сволочью». Народный комиссар внутренних дел Петровский в своем распоряжении заявил о несоответствующем выполнении указаний революционной власти, поскольку расстрелы происходят недостаточно массово, и несмотря на массовые расстрелы десятками тысяч наших товарищей, все еще не введен тотальный террор против эсеров, белогвардейцев и буржуазии. Расхлябанности и миндальничанию, сообщают товарищи Дзержинский и Петровский в еженедельнике ВЧК, должен быть немедленно положен конец. Все известные правые эсеры должны быть немедленно арестованы. Но это ведь правые эсеры, как мы знаем, покушались на Владимира Ильича Ленина и убили Моисея Соломоновича Урицкого. Кенигиссер-то был объявлен правым эсером, которым никогда не был. Из буржуазии и офицерства должно быть взято значительное количество заложников. При малейших попытках сопротивления должны применяться массовый расстрел. Местные губосполкомы должны проявить в этом направлении особую инициативу. Отделы милиции и чрезвычайной комиссии должны принять все меры к выяснению и аресту всех подозреваемых безусловным расстрелом замешанных в контрреволюционной и белогвардейской работе. А всяких нерешительных в этом направлении действиях тех или иных органов, местных советов, забуправы и исполкомов обязаны немедленно донести народному комиссару внутренних дел. Только в первые дни после 5 сентября постановления Совнаркома в Петрограде в отместку за раны Владимира Ильича и гибель Моисея Соломоновича было уничтожено более 1000 человек. Как сказал в день знакомства с Надеждой Яковлевной Мандельштам, Надеждой Яковлевной Хазиной, ее будущий муж Осип Эмильевич Мандельштам, на убийство Урицкого большевики ответили гекатомбой трупов. Только завалив страну трупами, как и считал Владимир Ильич Ленин, можно удержать власть. Народ, в понимании большевиков, был готов к искупительной жертве, и только та сила, искупительной жертве за грехи русской истории, конечно, и только та сила, которая могла соорудить алтарь для жертвы и возложить на него русский народ, имела право построить здесь новую государственность. Так и произошло. Мы не будем сейчас касаться дальнейших деталей красного террора, тем более, что сам красный террор продолжался с момента прихода большевиков к власти и фактически до смерти Иосифа Сталина, а не был коротким периодом советской истории, как то говорят лояльные коммунистам историографы. Мы подведем некоторые итоги в адресации к дню сегодняшнему. Русская провокация со Станиславом Белковским. Почему вообще человек идет в революцию, становится террористом? Почему он встает на путь крови, убийства, жестокости? Почему он оказывается в радикальной организации? У всех по-разному, но общий мотив всегда один. Это недовольство бременем обыденной жизни, отсутствием перспектив в этой обыденной жизни. Как бы пошло это ни звучало, лифтов вертикальной социальной мобильности. Расторжение подразумеваемого контракта с социальной средой, которая окружает тебя с детства. Многие историки, а также 40-40 дилетантов, к числу которых отношусь и я, изучали вопрос, почему Владимир Ильич Ленин стал революционером, в то время как? Он был абсолютным отличником и паенькой в гимназии. У него все были отметки отличные по всем предметам, кроме логики, кстати. По логике у него было хорошо. Отсюда, видимо, и родилась железная большевистская логика, идущая на смену логике банальной. Или даже математической. Маленький Володя был любим в родном городе Симбирске. Его приводили в пример другим детям, подросткам, гимназистам. Что же случилось? Что же так перемкнуло Владимира Ильича? Случилось с ним это в 1887 году, когда ему было 17 лет. В тот год был казнен его старший брат Александр Ульянов за соучастие в заговоре с целью убийства императора Александра III. Но не сам факт потери брата так травмировал Ильича, который уже тогда был довольно черств к человеческим страданиям, даже страданиям близких. А в смысле черствости к страданиям близкие как раз более удобный объект, чем далекие. Как говорил великий педагог Макаренко, любить человечество легко, любить собственную мать трудно. Володя Ульянова перемкнуло то обстоятельство, что от него отвернулся родной Симбирск. Что те люди, которые вчера хвалили его, гладили по головке, трепали по щечке, теперь переходили на другую сторону улицы, когда видели его, а его сверстники перестали с ним здороваться. Ибо он стал, как принято говорить в наши времена, токсичным активом. Вот в этот момент Ульянов психологически стал революционером. Дальше уже был Казанский университет, исключение из него и все, что следовало потом. Ведь, собственно, Владимир Ильич Ульянов был организатором мощных убийств, экспроприаций, то есть хищений, ограблений, еще задолго до 1917 года. Он далеко не был теоретиком революции, в том понимании, в каком его преподносила наша традиционная историография нашей юности и детства. Собственно, убийство Саввы Морозова, убийство фабриканта Николая Шмидта с изъятием его наследства в пользу партии большевиков, так называемого большевистского центра, контролируемого непосредственно Владимиром Ильичом. Это все были его рук дела. Конечно, не собственноручно исполненные, но организованные и идеологически вдохновленные. Договоренности с австро-венгерскими властями, потом с германским генштабом. С австро-венгерскими властями он достиг договоренности еще в августе 1914 года. Он был арестован 1 августа 1914 года, в день начала войны, находясь там в Галиции. Но уже 6-го вышел из тюрьмы на некоторых условиях, каких мы узнали чуть позже. Его отношения с Александром Парвусом Гельфандом и Яковом Ганецким Фюрстенбергом, которые передавали огромные суммы на антивоенную пропаганду и организацию революции. Ильич не был бедным человеком, кстати, поскольку большая часть сумм, которые он получал на революционную борьбу еще с времен Первой русской революции, когда погибли Савва Морозов и Николай Шмидт. Шмидт – это тот самый, в честь которого назван Шмидтовский проезд на Красной Пресне. И вплоть до взаимодействия с германским генштабом оседали, собственно, непосредственно Ильича. Куда они делись потом, впрочем, неизвестно. Надо сказать, что Яков Михайлович Свердлов в этом смысле был примечательной фигурой, поскольку он считался хранителем алмазного фонда большевиков. И только в 1935 году Генрих Ягода, тогдашний нарком внутренних дел, вскрыл сейф Якова Михайловича Свердлова, заветный сейф, о чем было немедленно доложено, естественно, Иосифу Сталину. И нашлись сотни золотых ювелирных изделий с бриллиантами, а также и тысячи монет царской чеканки. Общей стоимостью в миллионы рублей, то есть гигантские суммы по тем временам. Ильич сознательно избрал дорогу превращения в дьявола во плоти, потому что он должен был противопоставить себя всем тем условностям буржуазного мира, которые так предали его в момент казни Александра Ульянова. Тому миру, который так жестоко и несправедливо отвернулся от него, ведь сам-то Володя Ульянов, будучи примерным учеником, совершенно не собирался покушаться на императора. За что же этот мир прошелся по нему так? И надо сказать, что когда мы размышляем о пути в революцию, мы всегда это должны иметь в виду. Мы можем оценивать революционеров хорошо или плохо, положительно или отрицательно. Мировая литература изобилует произведениями, которые восхваляют убийц и заговорщиков, начиная от Брута, там, заканчивая героями наших дней. Мало ли сегодня поклонников организаций типа Хамаса, запрещенного в России или Исламского государства? Нет, их много. Потому что присоединение к таким организациям позволяет выйти за пределы квартирного мирка. Если вспоминать запрещенную тоже сегодня национал большевистскую партию, потом впоследствии другую Россию, созданную Эдуардом Вениаминовичем Лимоновым, то мы можем вспомнить, что лимоновский лозунг «Да, смерть» не так уж абсурден и даже парадоксален, как кажется на первый взгляд. Это нам, людям буржуазным, привыкшим к этой жизни и притеревшимся к ней, находящим в ней немало благ, даже в условиях той политической несвободы, относительной бытовой несвободы, при которых мы живем сегодня, в условиях позднего Владимира Путина. А для провинциальной молодежи, у которой нет никаких перспектив вообще, кроме перспективы сторчаться от тяжелых наркотиков в 20 с небольшим лет, идея подвига за гранью Уголовного кодекса куда как привлекательна. Лучше штурмовать, например, прием на администрации президента, сесть в тюрьму, отсидеть пару лет в тюрьме и стать героем. Пусть даже в своей референтной группе. Но резко подняться над той средой, над тем болотом, которое неизбежно засосет тебя. Где нет никаких надежд на завтра. И не может быть. Поскольку так устроено современное общество. И для современной России этот вопрос особенно актуален. Я бы хотел в связи коснуться темы организации нового величия. Понятно, почему государство уделяет этому такое внимание и с таким садизмом относится к этим юным созданиям. Потому что новое величие,